Глава восьмая. Подошла к Нэшу. Вот, значит, какой у магистра Скрэг. Красивая птица. Я таких больших еще не видела. Скрэг наклонил голову, выпрашивая у хозяина ласку, и получил ее без промедления. Видно, что Нэш своего питомца любит. Смотрит мужчина на птицу ласково и с гордостью. «Вы готовы?» — поинтересовался у меня магистр. «Почти. Я хочу узнать, как там Гуф, и успокоить его. Наверняка тролль переживает, не зная, что со мной». Нэш не высказал удивления и даже сам проводил до места, выделенного троллю во временное пристанище. Гуфчик, закрытый в магическом загоне, выглядит вполне довольным жизнью, жуя огромную ногу какого-то животного. Завидев меня, тролль обрадовался и приветливо что-то прорычал, но после этого снова вернулся к поглощению пищи. «Понимаю, еда для мужчины – это святое». Помахал Гуфчику и со спокойной душой отправился обратно. А вот интересно, почему меня именно Нэш в Академию везет? Нет, у меня, конечно, есть догадки. Да, приятные такие догадки. Вообще, после того, как меня магистр вытащил из ловушки, я решила забыть про все эти установки, что я дала себе насчет преподавателя. Посмотрю, что будет дальше и как поведет себя магистр. Мужчина помог мне взобраться на своего Скрэга. Седло оказалось широким и удобным, ровно до того момента, пока сзади не сел Нэш. Поняла, что места не так уж и много, да и неудобно стало. Не в физическом плане, а скорее в моральном. Вот так тесно прижиматься к тому, кто тебе... Все посторонние мысли сбежали из моей головы, как только Скрэг взмахнул крыльями, и мы резко, прямо с места, поднялись в воздух, очень быстро набирая нереальную скорость. Я думала, что птицы так быстро летать не могут. У меня сердце уходит в пятки от головокружительной высоты и скорости. Ветер сначала со всей силой дует в лицо, но потом что-то меняется, и потоки воздуха я практически перестаю чувствовать. Видимо, Нэш установил защитный купол. Цепилась в луку седла так крепко, насколько это вообще возможно. Скоро пальцы, наверное, неметь начнут. Полет — это все-таки не мое. В этом мире мне уже приходилось летать на птицу другого вида, куда более крупный, когда я переправлялась из центра обучения иномирян в академию. На спине той птицы была установлена шестиместная закрытая кабина. Взлетал и садился наш транспорт очень плавно и медленно, и мне даже понравилось тогда наше путешествие. Здесь же чистый экстрим. И только сильные руки по бокам и теплое мужское тело, тесно прижатое ко мне, заставляют крепиться и не визжать на радость магистра. Гордость — наше все. Под конец я даже понемногу начала привыкать к полету на Скрэге. Сели мы прямо на площадку на крыше одного из корпусов Академии. Нэш ловко соскочил с птицы, а потом помог спуститься и мне. «Студентка Ветрова, у меня, возможно, будет к вам еще пара вопросов касаемо всего случившегося. Если понадобится, я вас вызову. А так все новости о расследовании вы получите от гентов». Довольно сухо и официально произнес магистр, а потом попрощался и просто ушел. «И все? А разве не надо утешить бедную девушку в моем лице? Все же такое пережила». «Эх, не ласков нынче магистр. Хотя когда это был ласковым? Черт, забыла». Пощупала цепочку с амулетом у себя на шее, проверяя, не исчезло ли украшение. На месте. А ведь мог и снять, например, пока летели. Надо обязательно вернуть, вот только это покушение. Может, пусть еще немного у меня побудет, пока виновных не найдут. А еще разузнать, кому одежду вернуть. Неспешно побрела домой, просто наслаждаясь тем, что куда-то иду и живу, а не умираю от голода и холода в черном каменном мешке. Итог спортивной игры оказался таков. Ура! Наша команда победила. Слава великому капитану Кимито. Вытащил всю игру, успешно пройдя все засады и ловушки, даже без двух пропавших игроков. Теперь Кима и команду ждет новая, более значимая и серьезная игра по троллингу между академиями. И это здорово. Но игра уже будет без меня. Перегорела. Взяла самоотвод. Стефа тоже выбыла из команды, но по другой, очень печальной причине. Без Скрэга нет смысла играть. И мне жаль, что теперь кто-то иной будет ездить на Гуфчике, но ничего, переживу. Тем более навещать иногда великанам не разрешили. Киму я уже дала строгие указания, как нужно ухаживать за моим идеальным мужчиной. И наш капитан клятвенно пообещал, что будет следить, как новый защитник заботится о тролле. Так что теперь за игрой следить буду только с экранов, расположенных в главном холле Академии и в актовом зале. Расследование причины поиска исполнителей покушения на нас со Стефой пока не дало никаких результатов, Преступники тщательно замели следы, и пока точно известно лишь то, что напавшие на нас тролли не принадлежат ни одной из команд, то есть надо искать зацепки в частных трольчатниках. Но их содержат самые влиятельные и богатые семьи этого мира, а они тщательно берегут все свои секреты. С того памятного полета на Скреге магистра Нэша прошло немало времени, но сам преподаватель встреч со мной не искал, и я почти его не видела, так как общих занятий у нас с ним нет. Сначала меня беспокоило это затишье, но вскоре я настолько погрузилась в учебу, что места для посторонних мыслей просто не осталось. Ин, кстати, после покушения стал вести себя как обычно, словно и не было между нами размолвки, и теперь активно тренирует и готовит меня к итоговому годовому испытанию. Говорят, демон – один из лучших в группе магистра Нэша. В один из дней Ингрид вывел нас со Стефой к воротам Академии и ненадолго убежал, скрывшись в здании проходной. А вернулся не с пустыми руками. Главный подарок оказался для Стефы. Парень с огромной осторожностью вручил девушке большое белое с алыми прожилками яйцо. Оказалось, это яйцо Скрега, из которого совсем скоро должен вылупиться маленький птенчик. Как я сама не догадалась сделать такой подарок подруге, ума не приложу. Впервые я увидела девушку настолько взволнованной, растроганной, у меня самой глаза в тот момент были на мокром месте. Мне же парень вручил билет на какую-то очень модную театральную постановку. Скоро у нас день самоподготовки, и можно немного отдохнуть. Стефе, кстати, тоже был вручен такой же билетик в закрытую ложу, но девушка идти отказалась, сославшись на занятость. Так что, да, мы идем вдвоем с Инградом. Назначенный день я в своем лучшем вечернем платье в сопровождении шикарного красноволосого демона отправилась на премьеру в театр. Ну а что? Отдыхать ведь тоже иногда нужно, тем более, когда бы я еще надела такое красивое длинное облегающее красное платье? К счастью, амулет с синим камушком, что надел на меня Нэш, так до сих пор никто и не замечает, а значит, никто и не заметит цветовую дисгармонию между платьем и украшением. Поверх амулета надела колье с большим рубином. Здесь этот камень по-другому называется, но суть от этого почти не изменилась. Кроваво-красные блики так и притягивают взгляд к вырезу платья. Инг тоже сегодня приоделся, и от парня просто невозможно оторвать взгляд. Сейчас мой сосед почти как две капли похож на своего отца, только в молодой версии. Дорогой изысканный костюм, идеально сидящий по фигуре. Мягкие, но вместе с тем отточенные движения, словно у хищного кота. Я любуюсь Инградом, но смущаюсь от того неприкрытого восхищения, что читаю в его глазах, когда он смотрит на меня. Просто со временем Инг стал мне близок, скорее как друг или даже брат. Может, случись у нас поцелуй, все несколько изменилось бы, ведь я уверена, что в крови демона настоящий огонь, который он тщательно сдерживает. Но Инг так и продолжает играть роль старшего товарища, пусть и такого заботливого и родного. Вновь вспомнила о синем камушке у себя на шее, который дарит мне ощущение покоя и безопасности. Оказалось, это работа моего учителя, мастера Кмера. Вампир сильно ворчал, но все-таки признался, что амулет ему пришлось сделать, чтобы откупиться от Нэша и продолжать спокойно работать в городе. Оказывается, магистр грозился устроить старому неприятности в случае, если тот станет потворствовать разным темным личностям в загрязнении аур студентов Академии. Мастер рассказал мне про свойства амулета. В основном это защита от смертельной опасности. На это делается главный упор и уходит вся сила амулета в период его активации. В спящем режиме у украшения тоже есть несколько полезных функций, которые всегда во включенном режиме. Усиление концентрации внимания, улучшение памяти, ускорение заживления в случае появления у владельца каких-то ран и царапин. Также способствует лучшему сну и хорошему самочувствию. В общем, такой амулет снимать, ну, совершенно не хочется. Мой мастер, кстати, тогда еще удивился, потому что думал, что Нэш вытребовал женский по оформлению амулет для кого-то из своей семьи или просто дорогого человека, а тут увидел свою работу на мне. Снять украшение мастер отказался, сказав, что не может это сделать, поскольку магический код для открытия подобных амулетов устанавливает сам владелец. Да если бы мог, все равно не стал бы этого делать, поскольку это не его проблема. Пропущу тот момент, как мы добирались до театра с Ингом на эксклюзивном персональном красном мини-аэросебе от Сагента. Единственный минус – транспорт ходит по определенному маршруту, заданному силовыми магическими линиями, и до театра пришлось еще прогуляться. Гулять на высоких шпильках по брусчатой дороге – то еще удовольствие, а в старой части города все пешеходные зоны выложены крупным камнем, зато получил удовольствие от того, что встречные мужчины сворачивали в мою сторону головы. Да, сегодня я расстаралась, чтобы выглядеть на все 100. не каждый же день приходится бывать на великосветских мероприятиях чужого мира. Внутри театра оформлен как дворец. Светлые стены, везде позолота. Отметил очень красивый узорчатый паркет. Пришедшая на премьеру публика одета очень презентабельно и роскошно. Сегодня тут наверняка собралась чуть ли не вся элита города. Мы с Энгом немного запоздали из-за занятий, а потому почти сразу под звук звонка прошли в арендованную демоном ложу. В принципе, театральное представление почти ничем не отличалось от того, что я видела в своем мире. Разве что декорации более крутые и спецэффектов больше благодаря магии. В целом, начало постановки мне понравилось. Ингрид наверняка знал, на что меня позвать. Главные герои – богатый молодой Нарифе и простая юная горожанка, полюбившая друг друга. Семья парня против такого союза и чинит молодым всяческие препятствия, в том числе решив ни в коем случае не допустить девушку до проверки на семейном артефакте, дающем разрешение на брак. Первый акт заканчивается тем, что родственники влюбленного парня создают ситуацию, когда тот вынужден отправиться на войну, и возлюбленная со слезами на глазах очень трогательно провожает своего избранника. Даже я опустила слезу и зашмыгала носом. А Инг сочувствующе сжал мою руку и положил к себе на колени. Зажегся свет, и многие зрители стали выбираться в фойе. Я и Инг тоже решили прогуляться и заодно купить себе напитков. Около местного буфета оказалась очередь. Оставила Инга в ней стоять, а сама направилась искать дамскую комнату, но дойти до нее не успела. Кто-то решительно перегородил мне путь, а потом еще и заключил в крепкие объятия. «Ника, как же я соскучился. Все-таки это судьба. Я всего на несколько дней в городе, но все равно встретил себя». Отстранилась и подняла голову, чтобы с удивлением встретиться с зелеными глазами, в которых сияет неприкрытая радость и веселье. «Дифрон?» Должна признать, с нашей последней встречи парень очень возмужал, а уж как ему идет военная форма, не передать. Широкие плечи, строгая вместе тем гордая выправка. Нет, уже не парень, мужчина. Армия, оказывается, может творить чудеса с некоторыми шалопаями. «Привет, Див». Замолчала и не знаю, что еще сказать. Чуть ли не носком туфельки пол ковыряя, смущенно опустив глаза. «Дифрона ведь из-за меня, по сути, сослали, правда, он об этом может и не догадываться». «Как ты? Выглядишь потрясающе. Наблюдал за твоим участием в троллинге. Оказывается, ты рисковая девушка. Я чуть не посидел, пока наблюдал, как ты на своем тролле уходишь от ударов. Только я не понял, куда ты делась почти с середины игры? Еще больше переживал, боясь, что тебя тролль придавил или еще какую травму получила». «Да нет, все в порядке. Просто мы со Стефанией немного потерялись. Как ты сам?» «Я? Да нормально. Подожди, меня вот что еще интересует. Ты согласилась встречаться с Кимметом или нет? Меня очень порадовало, как ты ему врезала, но ведь этим его только раззадорило и...» «Все внутри похолодело. Значит, мне не показалось, и тогда нас с Кимом снимали. Ужас какой. Надо было пересмотреть запись игры. Но все некогда было. И это видели все. Интересно, почему Инг мне об этом не рассказал?» «Нет, мы не встречаемся», — отрезала я. «Давай лучше о тебе, как служба». «Знаешь, мне нравится. Поначалу было тяжело привыкать к новой жизни, но постепенно втянулся. Меня повысили в звание. Сейчас предложи мне кто-нибудь вернуться в академию, и я бы отказался. Еще в точке, где я служу, слишком спокойно. Я попросил перевода ближе к границе с пустошами, и вскоре под мое начало поставят отряд магов. Попробую свои силы в реальных боях». «Рада за тебя». «Надо же, Диф рвется на войну. Хотя если там сейчас такая хорошая ситуация, и твари бегут, проигрывая сражение за сражением, то почему бы и нет?» Дифрон вдруг взял меня за руку, прикладывая мою ладонь к своей груди, и очень серьезно на меня посмотрел. «Ника, я давно хотел тебе сказать, что...» «Отойди от нее!» — прорычал у меня за спиной голосом Инграда. «А если нет, то что?» — спокойно поинтересовался Дифрон у явно разъяренного демона. Я застыла, панически ища выход из ситуации. Физически ощущая сгустившееся вокруг напряжение и пытаюсь выдернуть свою руку из стального захвата Дифрона, чтобы не усугублять ситуацию. Но ничего не получается. Только бы до драки не дошло. Спасение пришло с совершенно неожиданной стороны. И лучше бы оно не приходило. «Молодые люди, вы в общественном месте, соблюдайте приличие. Особенно это относится к студентам лучшей академии магии этого мира», — строго произнес мужской голос. Повернула голову в бок, чтобы иметь счастье лицезреть самого магистра Нэша с какой-то разодетой длинноногой брюнеткой под ручку. Мы с незнакомкой смерили друг друга внимательными придирчивыми взглядами и остались друг другом недовольны. Она хороша и изыскана. Я тоже не промах. Магистр вежливо склонил голову в приветствии Дифра. И все вдруг вспомнили о манерах, став великосветски друг друга приветствовать и представляться. Спутницу Нэша, как выяснилось, зовут Веррая, и она Кирифе. Я как-то сразу начала себя чувствовать лишней среди этих знатных особ. Когда рядом всего пара представителей знати, еще куда ни шло, привыкла, а так неуютно. Вот и Веррая, как я посмотрю, расслабилась, видимо, решив, что я ей не конкурентка. Да еще и мало того, стала заинтересована поглядывать на Инграда. И нет-нет, но и на Дифа тоже. Так и захотелось сказать этой нехорошей девушке, чтобы не лезла в мою песочницу. Раз Нэшем пришла, то пусть за ним и следит. Наверняка с Кирифе магистр куда более сдержан и сначала ухаживает, приглашая в театр, и только потом намекает на постельные. И уж никак не настольные отношения. К счастью, продлился весь этот фарс с милым вежливым общением не слишком долго. В итоге все разошлись, хотя Дифран и поглядывал на меня многозначительно явно, намекая, что у него ко мне разговор. Но я предпочла этого намека не заметить. А вот демон на этот раз предпочел лично проводить меня до дамской комнаты, подежурить у дверей, а потом и отконвоировать обратно в ложу, где нас уже ждали купленные Инградом напитки. Теперь я более тщательно оглядывала зал, ища глазами знакомые лица. Дифрана заприметила почти сразу. Бывший студент предпочел место не в личной ложе, а в партере, среди также одетых в форму мужчин. Внизу царит оживление. Возле служивых так и вьются дамы. Сюда доносится женский смех. Кажется, что все самое интересное происходит там, где молодые люди в форме. Чуть сложнее было найти Нэша, но и с этой задачей я справилась. Личная небольшая ложа на 4 места. Наряд ниже нашей, совсем близко к сцене. Магистр со своей спутницей зашли только перед самым началом 2-го акта. Почему-то куда больше, чем представление, меня стало занимать происходящее в чужой ложе. Мой магический бинокль, что так прекрасно позволяет увеличивать любые детали, теперь используется исключительно не по назначению. Вот рука Веррая как бы случайно задевает руку Нэша, а вот уже и сам магистр берет девушку за руку, притягивает к себе. Шаловливая мужская рука шарит по женской талии, опускаясь все ниже. Мужчина нежно проводит свободной рукой по шее своей дамы. Дама, кстати, по виду уже давно сомлела и готова на все что угодно. Неужели я тогда в кабинете преподавателя тоже так глупо выглядела? Я ревную магистра и уже не в первый раз. Чувство до знакомства с Нэшем мне неведомое. С биноклем я практически сроднилась. Они что, прямо тут собрались этим заняться? У всех на глазах? Длинный разрез на платье Веррая из-за того, что ее притянул Нэш, сильно оголил ноги девушки, что, похоже, очень нравится моему преподавателю. Магистр еще сильнее прижимает к себе свою добычу, наматывает на свою руку длинные волосы девушки, приближает ее лицо к себе и... смотрит на меня. Смотрит на меня? Вот черт! Резко отклоняюсь назад, пряча бинокль. Меня поймали на горячем. Чувствую, как начинаю краснеть в тон своему платью. Невзначай поворачиваюсь к Ингу и понимая, что все это время демон внимательно за мной наблюдал. Уж очень мне его взгляд не понравился. «Инг, я не... сама не знаю, что и сказать». «Тебе ведь нравится, магистр Нэш, не так ли?» «Нет». «Не верит». «Я говорю правду». «Ты думаешь, я не вижу, как ты на него смотришь иногда? Зачем ты сейчас следил за ним?» «Как раз за тем, чтобы понять, что Нэш мне совершенно не нравится». Уже вполне спокойно и хладнокровно ответила я. Инград сейчас пугает меня своей серьезностью. Парень в этот момент словно о чем-то напряженно размышляет, смотря на меня испытующе. «Докажи. Докажи, что он тебе не нравится». «Как?» – удивилась я. «Поцелуй меня. Так, чтобы он видел». «Инг, это не смешно. Понимая, что несмотря на только что увиденное и осознание, что от Нэша лучше продолжать держаться подальше, целоваться сейчас с Ингом не тянет, даже из желания отомстить. Парень берет меня за руку и вновь пристально заглядывает в глаза. Какой там театр? С начала 2-го акта я сама словно играю в какой-то драматической пьесе. Ника, мне нужно понять, можно ли еще бороться или уже поздно. Пусть Нэш не видит, неважно, Ника. Ты ведь знаешь, что очень мне нравишься. Я уже говорил и повторю еще раз, что несмотря ни на что, как бы в будущем не сложилась ситуация, Я все для тебя сделаю и...» Плюнула на все и поцеловала Инграда. «Действительно, давно пора было это сделать, чтобы разобраться хоть немного в наших отношениях. Я ведь изначально считала, что ждать одобрения каких-то там артефактов и откладывать жизнь на потом неправильно. И вообще, почему некоторым можно флиртовать и обжиматься со своими пассиями, а мне нельзя поцеловать своего собственного покровителя?» С серьезными намерениями. Инг вначале застыл, не веря, что я подалась к нему и целую, но потом быстро перехватил инициативу. В исполнении демона поцелуй получается невероятно чувственным и нежным. Парень не торопится, кажется, наслаждаясь каждой секундой, каждым мгновением. Не сразу, но я начинаю ощущать невероятное томление, что передается мне от неспешных действий Инграда. По венам начинает разливаться жидкий огонь. Инг целует вновь и вновь, так ласково и трепетно, что я забываю и про ехидного магистра с его непонятным ко мне отношением, и про то, что мы находимся в театре. Громкие панические крики разрушают томную романтическую атмосферу в уютной полутемной ложе. Мы с Инградом отрываемся друг от друга и пытаемся понять, что происходит. Я поражаюсь. Сцена пылает, и это не магические спецэффекты или иллюзия. Актеры убегают. Зрители, толкаясь, спешно покидают зал. Какие-то люди пытаются потушить огонь, но тот только разгорается все ярче и ярче. Сверху на сцену падает балка. Вот это да. Мы с Инградом решаем, что будет лучше тоже как можно скорее покинуть театр. Премьера удалась, и этот спектакль наверняка еще долго будут обсуждать в высшем свете.